37. Хитрые янки. И где эти янки научились воевать по-умному? Но понятно, что в море они испокон веку умели. Генетически к ним передалось от англичан, а в последние годы на Японии вон сколько тренировались. Ясно, почему в воздухе они относительно преуспевают. Опять же, японцы подучили. Да и откуда родом братья Райт? Но где они набрались опыта сухопутной войны? В Первую мировую? Так устарел тот урок давным-давно. Ушли те статично-позиционные войны далеко-далеко в историю. Гибельна та тактика сегодня, как ни верти. Может, чистая правда? Слухи о якобы использовании в армии США бежавших из Новой Германии генералов. А если неправда, то чем объяснить хотя бы это? Вот это самое перед носом. Называется оборонительные укрепления на обратном скате. Хитрая эта штука. Только в век танков до нее додумались. До этого ведь как считалось? Холм удобен тем, что можно на нем окопы рыть выше и выше. Ведь чем выше, тем сподручнее нижних из ружьишка или пушечки отслеживать. Сидишь вроде в землю и в бетон зарытый, а в то же время, как в детской сказке. Высоко сижу, далеко гляжу. Но что потом получилось? Кто на виду, пусть и выше наступающего сидит, того и видно дальше. А батареи пушек современных цель, которая на виду, накрыть что два пальца. Братец-миномет и тот угостит осколочными минами, мало не покажется. А главное – танки. Ведь что есть танк? По одному из определений. Подвижное бронированное укрепление. Вот что. И воткнет то бронированное подвижное укрепление – в твой окоп снаряды с такой дальности, что базуке с гранатометом не снилось. И, наверное, немало народу пришлось когда-то положить, прежде чем изобрели пехотные тактики новинку – обратный скат. Теперь укрепления строились по ту сторону холма. Наступающий спокойно пер на гребень, и только там – вот те здрасте, тетя Клава. Оказывался перед линией обороны. С первого взгляда полный идиотизм. Сами подумайте. Наступающий оказывается выше ведущего оборонительный бой. Ему же сверху все видно. Поливай да коси все, что взгляду попадется. Но то старый, привитый нам воспоминаниями о детстве человечества взгляд. Это тогда тот, кто выше или на коне, безусловно, победитель. Персы на греков при марафоне снизу вверх перли. Вот и проиграли бой, хотя были профессионалами, супротив ополченцев. Но ушли те славные времена прямой доблести и простых решений далеко за горизонт событий. Сейчас время другое. Кто кого перехитрит, да еще и с вывертом. Позиция на обратном скате – один из таких вывертов. Да, наступающий оказывается выше изготовившихся к бою защитников. Но загибаем пальцы. Во-первых, он совершенно не знает, с чем столкнется. Конечно, кое-что заметили сверху самолеты, однако вряд ли они отличили с небесной вышины ложные позиции от истинных. А деревянные танки копии от железной гусеничной правды, свистящая в окружении зенитная шрапнель, не слишком способствуют спокойному взгляду на мир распахнутыми истинно глазами. Современное оружие не меч-кладенец, оно работает быстро. Пока забравшиеся на гребень осмотрелись да прицелились, по ним шквал огня. Давным-давно пристрелен тот гребень. Во-вторых, ранее артиллерия, бог войны наступающих, знала точно, куда бить и кого в первую очередь давить. Теперь стрельба только по площади. Вероятностный подход. В-третьих, атака идет волнами. Никак не в одну линию, когда первые назначенные смельчаки в верхнюю точку попали, они, конечно, увидели, куда стрелять да огнесмесь поливать. Но против тех одиночных умников вся многослойная полоса обороны. Вот я и спрашиваю вас, откуда американцы, доселе серьезно на континентах не воюющие, сей тактический прием узнали? А еще мне интересно, где они откопали в этой равнинной стране такую удобную череду холмов –